«А ну-ка, разойдись!» – потребовал я. «Дайте пройти, святые отцы, уважаемые, дорогу, дорогу, Петры, за мной!» Медлить и просто наблюдать больше было нельзя. Все же действительно опытным борцом с темными силами, имеющим достаточно обширную практику, являлся лишь отец Алексий, боевой экзорцист, как-никак. Однако его ограничивало именно то обстоятельство, что он являлся боевым священником. При такой работе остаться чистеньким и праведным было очень, очень сложно. Сам факт того, что при использовании священной магии он выходил на ранг старшего магистра, был уже весьма удивителен. Видимо, он действительно хороший человек, раз даже при такой работе его достаточно ценили его небесные хозяева, чтобы позволять перескочить один ранг. Когда я пробился к камере вместе со своими товарищами, двух попавших под удар бедолаг уже волокли назад. Опаленные, едва живые, попятнанные инфернальной магией, они в любой миг грозили отправиться на тот свет, и лишь тот факт, что святая магия все еще теплилась, боролась с демонической заразой. Я не мог молча пройти, не обратив на это внимания. В конце концов, я тоже напрямую повинен в их ранах. Не уследил, не углядел, не предусмотрел всего, и тем подверг лишней опасности людей, что по доброй воле, не будучи мне ничем обязанными, согласились помочь в деле доставки пленной твари до штаба. «Погодите, почтенные!» — ухватил я одного из молодых монашков, что тащили тела. «Попробую помочь. Ваша милость, не положено», — попробовал было возразить один из них, но стоящий рядом волхв, служитель не то сварога, не то перуна, не прекращая вливать силу и не опуская правой руки, в которой был зажат какой-то амулет, левый отвесил ему звучный подзатыльник. «А ну рот закрой, уволень! Простите дурака, ваша милость! Помогите, коли сумеете!» Не открывая глаз и не меняя позы, попросил обливающийся потом служитель языческих богов. Монашек зло зыркнул на волхва, но спорить не рискнул и молча остановился, как и остальные трое его помощников. Я сосредоточился и вскинул руки. В удушающем мареве смешавшихся запахов помойки и благовоние отчетливо потянуло нотками предгрозовой свежести, и с моих ладоней потекли вниз молнии. Фиолетовые, золотые и зеленые, прошлый бой на порядок поднял мои способности и понимание в том, как их правильно сочетать и использовать мои силы. Побыть в шкуре пепла, а не Аристарха, бывает очень полезно. Тела пораженных враждебной им силой бедолаг выгнуло дугой, и молодые монахи дернулись, явно недовольные происходящим, но потерявшие всякое терпение от их выходок Смолов что-то зло рыкнул, и вся четверка угрюмо отступила. Я же занялся самым сложным, очищением ауры энергетики бедолаг. Фиолетовые молнии стремительно въедались в энергетику и тварную плоть, пораженную инфернальной заразой. Тоненькие нити молнии набрасывались на агрессивные вкрапления черно-багрового, обильно присутствующих на пораженных участках ауры, энергетики и плоти, вплетались, охватывали микроразрядами со всех сторон и начинали разлагать едва ли не на составляющие, стремясь уничтожить, низвести до мельчайших составляющих враждебную силу. Сами по себе они бы это, конечно, тоже сумели бы сделать, но это заняло бы слишком много времени, которого у бедолаг попросту не было. И тут им на помощь приходили золотые молнии, впитываясь в фиолетовые, повышая их эффективность на порядок. Фиолетовые разряды по краям получили золотистую окантовку, и результативность работы резко выросла. Как человек, что до того шел неспешным, прогулочным шагом, но внезапно сорвавшимся на бег изо всех своих сил. Причем человек сей, не рядовой обыватель с пивным пузиком и умеренными физическими нагрузками, а спортивный, подтянутый офицер и боевой маг. Была у этого, конечно, и своя цена. Подобное усиление куда быстрее истощало вложенную в молнии силу, но слава богам, не настолько же, насколько повышала эффективность воздействия. Всего в 2,5, изредка, в 3 раза. При увеличении воздействия раз в 8-10, сущие пустяки. Тем временем зеленые молнии, точно так же окаймившиеся по краям золотыми, стремительно исцеляли подопечных, и основные усилия были направлены не на уже очищенные от злой заразы участки тела, ауры и энергетики, а как раз на пораженные, дабы уберечь от усугубления травмы и не допустить гибели жертв в процессе исцеления. Моя магия исцеляла повреждения быстрее, чем инфернальное пламя успевало их наносить, и постепенно, по капле, травмы начинали сходить на нет. Однако без полного очищения от скверны подобное исцеление было способно лишь продлить агонию жертв, а не поставить их на ноги. Стоило бы мне прекратить лечение, и все быстро вернется на круги своя. Собственная магия священнослужителей в этом процессе мне никак помочь была не в состоянии, более того, она лишь мешала мне. Организм магов весьма интересная и сложная штука, до конца не изученная до сих пор, оттого чародеи-целители ценились едва ли не больше остальных. Как говаривал один мой знакомый чародей, великий маг с упором на магию жизни, дурака, плюющегося молниями из глаз и огненными шарами из задницы, вырастить на порядок проще, чем толкового лекаря, способного отличить болезнь Вейцверга от банального проклятия Малифика. Сложный медицинский юмор, который даже я понял лишь потому, что вынужденно изучал эту ветвь чародейства. Организм волшебника, та его часть, что была именно магической, источник маны и каналы маны, узлы силы и прочее, чего хватает в организме одаренных, всегда стремятся вылечить хозяина. Вот только был нюанс, чем ниже ранг, чем меньше объем доступных школ магии и даже банальная эрудированность в вопросах магических наук мага, тем бестолковее действия его магической сути в попытках исцелиться. Словно магия в организме ее носителя имеет некое подобие собственного разума, основанного на разуме и познаниях хозяина. Впрочем, теория спорная и у нее противников больше, чем сторонников. Против обычных ран, и даже полученных посредством магии, но не несущих в себе вторичных и третичных поражающих факторов вроде отравления или той гнуси, с которой я сейчас борюсь, он, как правило, достаточно эффективен. А вот когда низкорангового чародея ранит высшая магия и он каким-то непонятным чудом не помирает сразу, тут возникают нюансы. Вот как сейчас, их родная магическая сила видела в моих попытках исцеления, в моих молниях такого же врага, как и в поразившей их гнуси инфернального происхождения, и пыталась бороться. Хорошо, хоть сила учеников почти не способна создать препятствий моей магии, а вот остатки святой магии, напротив, весьма помогали, сдерживая, сковывая чужую волшбу, замедляя изо всех сил ее распространение. Собственно, только потому они и не погибли сразу. Впрочем, святая магия принадлежала не самим чародеям, а уж те силы, которые с ними делились этой мощью, знали о магии поболее даже меня, не то что самих священнослужителей, и потому помогали мне, как могли. За спиной ощутимо потянуло инфернальными эманациями, и раз я их ощутил даже в момент полного сосредоточения и максимальной концентрации на своем деле, это был воистину мощный удар. Кажется, с выбиванием этой парочки у демонолога изрядно улучшились позиции в их противостоянии. Надо заканчивать побыстрее, пока сам под удар не попал. Продолжая наблюдать за происходящим краем сознания, я вновь вернулся к своему занятию. Процесс был тонким и, по-хорошему, не терпящим спешки, однако тянуть возможности, к сожалению, не было. Я лишь на миг отвлекся, чтобы торопливо бросить вокруг себя сенсорную волну, и даже этот краткий миг отвлечения магического восприятия стоил моим пациентам того, что мрак отбросил мои фиолетовые молнии на 30%, освободив почти треть скоплений черного пламени, взятых мною под контроль к тому моменту. Отвлекался я, кстати, зря, пробившийся в первые ряды смолов на пару с Петей даром время не теряли. Первый, не став размениваться на ерунду вроде попыток сдерживать твари, защищать окружающих, не церемонясь нанес удар могущественными чарами вглубь, туда, откуда доносился уже откровенно злорадный и предвкушающий рык. Чары были неплощадными, это была персонализированная атака, вся мощь коей была сосредоточена лишь на одном противнике, и лишь потому все, что нас окружало, не обратилось в щепки. Не знаю, что именно использовал мой вассал, но радостный рык рвущегося на свободу чудовища сменился болезненным воем. Петя, взваливший на себя обязанность по прикрытию смолова и священников, тоже не просто так стенку подпирал, могучий щит на основе стихии воздуха и еще чего-то, усиленный золотыми молниями, сдержал ответный удар твари, пусть и далось это парню явно нелегко. Однако совместно с давлением святой магии сильнейший удар архимага-демонолога оказался отражен. «Да завали ты пасть, кровавый ты выпердыш из задницы!» — взревел мой архимаг, явно теряя терпение. Из чьей именно задницы появился на свет наш пленник, я не расслышал, воздух вдруг вскипел, сметая все зловоние, повисшие в слишком узком для такой толпы коридорчике, и наполнился могучей магией. Так-то неведомых мне чар заполонили все вокруг, властно расталкивая, выбивая в сторону сошедшиеся здесь силы, могущественный, древний элементаль, с которым заключил свой контракт мой подчиненный, окончательно потерял терпение. Что неудивительно, чем лучше, тоньше и глубже становилось его взаимодействие с контрактором, тем сильнее становилась их связь во всех смыслах, в том числе эмоциональная, и потому на злость и ярость своего напарника симбиот отреагировал собственным гневом. Вот сейчас была действительно тонкая, высшая магия, которой я бы не постыдился, и это явно было не то, что по силам Смолову. Очевидно, чародей на этот раз отдал контроль над собой и своими силами напарнику, и тот не подвел. Вой боли вперемешку с яростным рыком спустя несколько мгновений затих. Что сделал разгневанный высший элементаль, я так и не понял, но факт того, что его действия оказались до крайности эффективны, оспорить было невозможно, как бы ни оказались слишком эффективны. Надеюсь, наш пленник жив еще, иначе вся эта возня никакого смысла не имеет. Тем временем и мой собственный бой с инфернальной заразой вышел на финальную стадию. Мне наконец удалось охватить все комки черного пламени своими фиолетовыми молниями. Всякое исцеление имеет свои пределы, выше головы не прыгнешь. Целитель ведь в немалой степени задействует ресурсы самого исцеляемого, и они, к сожалению, конечны. Особенно у низших магов, коими, как ни крути, несмотря на все их способности в святой магии, оставались по факту оба пострадавших. Мастерство целителя в целом-то измерялось в том числе и тем, сколько ему требуется ресурсов организма исцеляемого в своей работе. Истинные гранды этого сложного искусства могли бы обойтись в данном случае вовсе без этого, но где они и где я, скромный боевой маг, изучавший данное искусство больше в рамках помощи себе любимому, и потому медленно и постепенно, без лишнего риска, их спасти у меня не выйдет, будь эта парочка хотя бы адептами. У меня было бы куда больше времени на подготовку решающего этапа, что сильно снизило бы риски. Будь они вообще мастерами, и никаких проблем бы у меня не было и в помине, я бы спокойно и методично вывел всю заразу. Ну а так, начнем, пожалуй, помолясь, пробормотал я сквозь зубы. Фиолетовые, окаймленные золотом по краям разряды резко усилились, охватив бедолаг целиком и полностью сплошным коконом, и спустя долгих 3 секунды, наполненных истошными криками мучительной боли и потоками крови, хлынувшими из пораженных чужой магией участков тела, опали, осели, затихнув и тяжело дыша. А затем точно такие же разряды зеленого с золотым охватили бедолаг, стремительно ударными темпами приводя все в порядок. После чего я, наконец, сумел отстраниться и утереть честный трудовой пот. Это была сложная схватка, право слово, я бы лучше повыбивал клыки беснующемуся в узилище демонологу, и это отняло бы у меня куда меньше когнитивных и моральных усилий. Рука, в которой я удерживал меч простолюдина, через который управлял своими чарами, изрядно подрагивала, а сам я был залит потом от макушки до самых носков. Сложно, зараза. Все, можете забирать их, устало бросил я глядящим на меня монахам. Обильное питание, полный покой и присмотр целителя хотя бы ранга 3-го, и через неделю-другую будут здоровее, чем прежде. Что, кстати, не являлось преувеличением, множество возрастных болячек, присущих слабым магам, я этой парочке тоже мимоходом исцелил, да и организм изрядно оздоровил. Ну а теперь, поглядим на пленника. П.С. Накиньте лайков, дамы и господа, вам не сложно, автору приятно. Глава 4. Несколько шагов до камеры дались неожиданно тяжело. Смолов, уже решительно направлявшийся на выход, подхватил меня под руку. Когда мой бравый архимаг поравнялся со мной, у меня неожиданно подкосились ноги. Да что ж такое, вроде и сил потратил не так много, процентов 10 от общего резерва маны, а поди ж ты, выбило из колеи похлеще, чем после боя с 3 противниками уровня архимага. Лекари сюда, гаркнул мой верный вассал. Святые отцы, все, кто сведущ в деле исцеления не душ, а грешной плоти и особенно энергетической системы, прошу, помогите. Со мной все в порядке, слабо возразил я, пытаясь встать твердо. Не стоит беспокоиться, право слово, просто легкое недомогание, ничего более. Исцеляя 2 священнослужителей, я изрядно напрягал свой дар, не банальные моноканалы, не даже общую энергетику и прочее, а именно самую суть чародея, то, что лежит еще глубже общеизвестных вещей вроде банальной магической части организма одаренного. А это проблема более глубокого уровня. Тут рядовые целители и уж тем более служители богов помочь не смогут. Хотя нет, столпы веры, особо доверенные слуги высших сил среди монотеистических религий, помочь способны. Ну и языческие жрецы достаточно высокой ступени посвящения. Причем со вторыми договориться о помощи намного проще, чем с первыми. Собственно, еще одна причина, почему, несмотря на все старания христиан, мусульман и иудеев язычество так и не сумели искоренить на Руси. Мало в каких великих державах язычники сумели сохранить хоть сколь-либо значимые позиции, монотеисты были куда удобнее для любого монарха, так как всегда с охотой шли навстречу властям ради помощи в продвижении своей веры. «Господин, ты перенапряг себя, исцеляя их», — хмуро заметил Смолов. «Стоит вернуться и отдохнуть. Благодарим вас, господин Николаев Шуйский», — обратился ко мне тем временем один священников. «Ваша помощь неоценима. Мы уж думали, что потеряли их. Сейчас каждый служитель небес необходим как никогда, особенно столь сильные, как эти двое. Господа, я попрошу всех вас отправиться и вкусить плоды честно заслуженного отдыха», — повысил голос Смолов. «Да я, собственно, не так уж и устал», — заявил отец Алексий, подходя ближе. «Спускать глаз с этого богопротивного чернокнижника, заложившего силам дьявольским свою душу, не стоит. А ну вновь попробует вырваться. Благодарю за вашу бдительность и готовность служить нашему общему делу, святой отец», — заговорил уже я. «Но мой друг прав, вам всем необходим отдых. Пусть ваш дух, несомненно, крепок и силен, однако о бренном теле забывать тоже не следует. А за пленным пока приглядим мы. Думаю, у архимага и старшего магистра это выйдет не хуже, чем у вас, святые отцы». Несмотря на мягкость формулировки, все поняли главное: мои слова не предложение и уж тем более не просьба, это приказ. И при всем желании ослушаться его было невозможно. Я глава рода, это мой крейсер и это мой пленник. И путать вежливость со слабостью не стоит никому. Когда хозяин просит о чем-то, его просьбу следует воспринимать как приказ. Священнослужители всех мастей потянулись на выход. Эти люди прекрасно понимали, в каком мире живут и где можно настоять на своем, а где стоит промолчать. Все же это сословие в империи было вынуждено уметь тонко чувствовать подобные моменты. А как иначе, если в большинстве случаев тебе приходится поддерживать отношения с окружающими аристократами, на чьих землях зачастую и стоят храмы, мечети, языческие капища с идолами и прочие места религиозного поклонения. «Господин, на корабле явно имеются шпионы врага», — заявил Смолов, едва мы остались наедине. «Нет, я подозревал, что будут попытки выручить этого пленника, архимаг, как-никак, да еще и столь редкой направленности и европеец вдобавок. Но вынужден признать свой промах, я сильно недооценил его важность для врага. Меры, мной предпринятые, явно оказались недостаточны. Но мы же приняли все необходимые меры для его пленения и удержания», — воскликнул Петя. «Алхимия, чары, темница — это отряд боевых магов, до зубов вооруженных артефактами. Даже священника сюда приставили. Как он сумел почти вырваться на свободу, как он творил такие заклятия, что он за чудовище такое? Давайте поглядим, в чем с ним дело», — предложил я, наконец нормально утвердившись на ногах. «Чего гадать-то, вдруг сейчас все станет ясно. На самом деле, к стыду своему, вынужден признать, это была моя промашка, а не Смолова. Он-то не знал, что главная особенность плененного нами чародея, главная его ценность как раз в том и заключалась, что он был необычным демонологом. Он был связан именно с Инферно и его обитателями, причем это был тот редкий случай, когда чародей, через сделки с демонами поднявшийся на вершины силы, не стал откровенной их марионеткой, сохранив большую часть своей собственной воли и разума. Это было ясно потому, что в его ауре я не нашел контролирующих печати и иных признаков подчинения, даже магических клятв, помимо тех, что были принесены явно людям, скорее всего сюзерену Ироду, ну или его учителю, не знаю, но не демонам точно. Потому Смолов и принял недостаточные меры, он не ожидал подобных усилий по освобождению пленника. Пожертвовать костяным драконом, большой стаей горгулий, устроить одновременно с этим диверсию с помощью демонов, а мой крейсер, как и любое судно подобного класса, имело не один слой магической защиты от прибытия незваных гостей с помощью магии, особенно в этой его части. Это все очень дорого и нерационально, если речь идет об одном архимаге. Логичнее было бы либо подключить больше сил для этой попытки, достаточное их количество, чтобы гарантированно победить, причем желательно без серьезных потерь, в этой операции, либо вообще плюнуть на пленника, дабы не нести напрасных потерь. Враги действовали в спешке, буквально озвучил мои мысли бывший генерал тайной канцелярии, собаку съевший на тайных операциях и диверсиях. Пошли на значительный риск, совершенно не оправдавший себя. по уму, им бы плюнуть на попытки выручить этого типа, либо, если так уж необходим, подождать прибытия хотя бы тройки архимагов и большего количества летающей нежити, тогда бы все у них вышло. Но вот так, силами, которых недостаточно для победы над тяжелым крейсером, особенно с учетом присутствия на нем архимага, без достаточного количества диверсантов, способных гарантировать успех внезапного нападения на охрану темницы, это авантюра чистой воды. За подобную операцию в моей прежней конторе сразу сорвали бы погоны и разжаловали бы в простые оперативники, не доверяя командования ничем серьезным еще лет 10, и на ранг бы не посмотрели. В тайных операциях мозги важнее силы. В воздухе повис неозвученный вопрос. Петр имел право задавать мне подобные вопросы и даже требовать на них ответы. Я сам назначил его главным старейшиной рода. Плюс в его верности мне даже теоретических сомнений не было и быть не могло. А еще он явно разбирался в этом вопросе намного лучше своего слишком высоко задравшего нос от успехов господина. «Понимаешь, друг мой, тут такое дело». Начал я рассказ, и, разглядывая иссеченного, избитого демонолога, из-под которого вытекала неприятно пахнущая желтая лужа, а из уголка раскрытого рта вытекала струйка слюны, я принялся рассказывать своему вернейшему вассалу и ближайшему другу в этом мире о том, что узнал, а также делиться подозрениями, ибо подтвержденных фактов было недостаточно, чтобы что-либо однозначно утверждать, кроме вполне очевидных фактов. Вроде привлечения на сторону Цинь невиданного прежде вида демонов и того, что нам успешно морочили голову, все это время внушая, что причина неспешности наступления врага именно в том, что он тщательно готовил и расчищал путь для логистики из внутренних регионов Цинь, об Инферно и его обитателей, сильно отличающихся от привычных демонов, о том, что они куда могущественнее, чем может показаться, и что если их сюда призовут в достаточном количестве, то даже нежить, которой, кстати, оказалось на порядок больше и которая была намного качественнее, чем ожидалось даже в худшем для нас случае, станет меньше из наших проблем. О том, как трудно, почти невозможно дотянуться до инфернального плана, от чего у меня возникают разные нехорошие подозрения. Ну а дальше свои выводы мой ближайший друг сделал сам, благо обладал весьма острым и живым разумом, да к тому же в специфике различных больших и малых комбинаций, обманов и дезинформации разбирался на голову лучше, чем я. Это многое объясняет, задумчиво бросил он, постукивая пальцем по стальной стене коридора. Нужно будет многое изменить в мерах предосторожности, что я предпринял, и усилить их, разумеется. Вот только, Аристарх, а ты уверен, что это самое инферно, нечто, привнесенное кем-то вроде тебя самого, перерожденного, имею в виду, не может ли быть так, что это кто-то из... так сказать, исконных обитателей нашего мира, докопался до них. Ну, стопроцентной гарантии я дать, конечно, не могу, признал я. Все, даже самое невозможное на первый взгляд, вполне возможно под небесами. Однако приведу тебе ход своих мыслей, а ты сам подумай, насколько велика вероятность истинности твоего предположения. В моем мире я, под конец жизни, считался первым среди равных, сильнейшим великим магом. И реши я тогда... на пике сил, самостоятельно начать поиски путей, как бы пробиться к инферно и научиться контактировать с тамошними обитателями, я бы не преуспел. Ну так вы и не демонолог, учитель, заметил Петя. А в данном случае это значение не имеет, пожал я плечами. Я, между прочим, считался довольно большим специалистом в деле поиска иных планов бытия и заключения с тамошними обитателями взаимовыгодных сделок. И сам по себе поиск какого-нибудь демонического плана, с обитателями которых ты намерен связаться, не является исключительной прерогативой демонологов. Тут те же правила, как с поисками любого иного измерения, они общие для всех, это дальше начинаются различия. А так, азы что у магов-призывателей, что специализируются на призыве обитателей иных планов бытия, с которыми у них контракт, что у начинающих демонологов примерно одни и те же. Притом первые, хоть и довольно редкие ребята, но их магия считается вполне себе если не светлой, то нейтральной точно, и у святош к ним вопросов никаких нет. Так что, Петя, то, что я на нахождение инферно был не способен, говорит о многом. Помолчав и постаравшись свести в кучу мысли, я продолжил. Здешний верхний предел силы чародеев, маг заклятий, в сравнении с великими магами моего мира, это весьма ущербный ранг, что-то среднее между нашим высшим и великим магом. У нас... кстати, рангов было 9, а не 8, как у вас. Так вот, маг заклятий, даже сильнейший и опытнейший, в бою не сравнится даже со слабейшим великим магом, ибо, если честно, в нем больше от высшего мага, чем от великого. Те самые так называемые заклятия не идут ни в какое сравнение со сверхчарами. Но не будем отвлекаться. В моем мире был один человек, лишь один, кому удалось самостоятельно дотянуться до этого плана. Позже он, конечно, поделился знаниями со своим ближним кругом, так что утверждать, что это именно он здесь шалит, я не возьмусь. Да и вообще вполне может статься, что этот наш таинственный маэстро искусства заключать сделки с тварями из самой большой задницы мироздания вовсе перерожденец не из моего мира, смертных миров великое множество. Так вот, тот, кто первым сумел дотянуться до инферно, был чародей, чья сила вышла за рамки великих магов. Разница между ним и прочими великими была такой же, как между магом заклятия и архимагом, вот насколько он был силен. А уж об объеме знания и вовсе молчу. Он прожил на свете больше 6 тысячелетий и являлся древнейшим из живущих. Он был столь же силен, сколь и безумен, с не слишком большой группой сторонников он умудрился начать войну против всего мира, и вполне успешно вести ее долгие годы, да так, что при этом больше половины великих магов ее не пережили. Понимаете, какого масштаба должна быть личность, сумевшая дотянуться до этого плана бытия, и изрядная часть его силы была как раз в том, что под его знаменами сражалось множество порождений инферно. И поверьте мне, от этой мерзости головной боли намного больше, чем от их более привычных нам родичей из числа тех, что числится в темных пантеонах. А чего он хотел, тот маг, жадно поинтересовался увлекшийся рассказом Петя. Ну, зачем ему при таком могуществе было воевать со всем миром разом? Разве было на свете что-то, чего он не мог получить? Смолов недовольно взглянул на любопытствующего паренька, явно куда больше озабоченный практической стороной вопроса, и поспешил вмешаться. «Со всем уважением, господин, но этот вопрос подождет», — жестко заметил он. «Петя, утолишь свое любопытство в следующий раз. Господин, вернемся к главному, этот пленник вам нужен, чтобы проверить свои догадки, и если я вас правильно понял, вы уверены, что за всем этим стоит Нецинь, верно?» — кивнул я. Далее, в нашем мире появилась новая ветвь магического искусства, против которой пока еще не выработано надежных и проверенных на практике контрмер, притом эта ветвь демонологии значительно могущественнее привычной нам. Так, так, подтвердил я. И третье, необходимо доподлинно установить страну, в которой проживает источник этих знаний, а в идеале, узнать доподлинно имя, род и его положение в обществе и в собственной семье, продолжил Смолов. «Мой господин, боюсь, этот язык куда ценнее, чем вам показалось изначально. Это дело уже не просто будущей кампании в Магаданской провинции, это вопрос государственной безопасности. Вопрос, которым заниматься должны не командующий фронтом генерал-аншеф, а император, Боярская дума и прочие высшие государственные инстанции. Неудивительно, что Цинь так отчаянно пытается его освободить, если этот голубчик запоет». Не сдобровать многим и среди высокопоставленных чинов Цинь, и тех, кто стоит за всем этим. Да, протянул я, внутренне соглашаясь с выводами старейшины моего рода. Признаться, я несколько недооценил происходящее. Косность мышления, Аристарх вновь вернулся к обращению по имени чуть успокоившийся друг. Я заметил, что ты в последние месяцы, после той треклятой башни в Каменске, периодически становишься не от мира сего, и обычно это происходит перед резким подъемом уровня твоих навыков. Думаю, сопоставить эти два обстоятельства сумели многие из тех, кто наблюдал за тобой достаточно долго. В каком плане не от мира сего? Подозрительно уточнил я. В том плане, что совершаешь странные поступки или начинаешь допускать ошибки в решениях, честно сказал Смолов. Но до этого дня они были совсем незначительными, такими, что лишь я обращал внимание. Но вот сейчас, господин, буду с тобой откровенен, ты допустил серьезную промашку, которая может стоить тебе жизни. Цини их неведомые союзники не пожалеют сил на то, чтобы мы не добрались до штаба с нашим пленником. Пусть они не знают, что тебе и без пленника достаточно известно об инферно и его демонах, но даже факт наличия у нас этого пленного ставит нас под серьезный удар. ГМ, пробормотал я, вообще он прав. Когда на меня в очередной раз накатывает что-то из той части моей памяти, о которой я до недавнего времени и не подозревал, я начинаю допускать ошибки. А сейчас, после того, как я не просто попользовался своей старой памятью, а словно бы на время вернулся в ту, старую шкуру и личность, я затупил особенно сильно. В общем, предлагаю следующее, срочно связаться со штабом и дать понять, насколько важный источник информации мы везем, продолжил тем временем мой вассал. Настоятельно потребовать в кратчайшие сроки подкреплений, благо от основных сил Цинь до нас раз в пять дальше, чем от наших. Набрать на судно побольше священников и некоторое количество магов четвертого и выше рангов, которым мы можем безоговорочно доверять. И самое важное, прекратить следовать с колоннами беженцев, прикрывая их, а на полном ходу рвануть в сторону наших. Но без крейсера мы обрекаем тысячи, если не десятки тысяч беззащитных на смерть, заметил я. А если останемся и окажемся уничтожены, а нас обязательно постараются убить всех до единого, просто на всякий случай, погибнут десятки, если не сотни миллионов, жестко возразил мне Смолов. И к тому же, оставаясь здесь, мы подвергаем их еще большей угрозе, если начнутся серьезные разборки, с привлечением большого количества магов седьмого ранга и аналогичной силы нежити и демонов, а еще лучше, с магом заклятий, то вы, вероятно, вновь пойдете в разнос, несмотря на то, что вам это категорически противопоказано. Примените всю силу договора с Марготоном или призовете часть своих былых сил. Что бы вы ни сделали, но бой подобного уровня здесь, где нет многочисленных защитных артефактов и чародеев, прикрывающих живую силу в подобного масштаба столкновениях, на десятки километров вокруг погибнет все живое. Не уцелеет вообще ни один беженец. Он был прав. Более того, я и сам был склонен думать так же, когда враг узнает, что мы бросили людей и улетели отсюда, едва ли они станут тратить много сил на жалкую кучку беглецов. Нет, низшая и средняя нежить и нечисть вместе с летучими отрядами Цинь, без сомнения, продолжит терзать людей, но серьезные дяди и тети сосредоточатся на нас, а уж с рейдами и нападками от прочих прекрасно справятся и уже доставленные сюда подкрепления. Да, еще сколько-то тысяч человек погибнет, но это неизбежный процесс, к сожалению, на то и война. А ты что скажешь, уродец? Поинтересовался я у пленника. Петя резко дернулся, оборачиваясь и вскидывая руку, в которой уже начала концентрироваться молния, но Смолов положил ему руку на плечо и покачал головой. Как и я, мой архимаг быстро раскусил, что пленник в сознании, а может, вообще знал об этом с самого начала. «Я скажу, что вы можете поцеловать меня прямо в задницу», — расхохотался он, переставая разыгрывать спектакль. «Перерождение, великие маги, другие миры. Вы либо двинутые на всю голову, либо разыгрываете какой-то дурацкий спектакль. И я даже не знаю, что для вас хуже, первое или второе», — говорил чародей на чистейшем русском, кстати, почти без акцента. Так, иногда, в некоторых буквах едва-едва слышались нотки незнакомого говора. «Ты за нас не беспокойся, дружище», — улыбнулся во все 32 зуба Смолов. «Ты подумай лучше вот о чем, у твоих дружков заканчивается терпение и возможности выручить тебя живым. И это очень плохие для тебя новости. Но если будешь с нами сотрудничать и честно отвечать на вопросы, вполне может быть и выживешь. С чего бы вдруг такая щедрость, русский?» Презрительно поинтересовался чародей, резко оборвав смех. «Может, еще скажешь, что я избегну пыток и не буду в итоге сожжен на костре под псалмы ваших святош, с соблюдением всех обязательных мер предосторожности, дабы точно не сумел возродиться. Вполне возможно, что тебе даже дадут основать свой род или влиться в уже существующий, а империя щедро одарит богатствами и землями, а также возьмет под защиту», — склонил на бок голову Смолов. «И прежде, чем ты начнешь демонстративно поливать нас презрением и играть в мужество, хочу поделиться с тобой парой-тройкой моих собственных мыслей касательно твоего положения, а ты уж потом сам решай, насколько они близки к истине». Сплюнув, чародей ненадолго задумался, опустив взор. Прикованные кандалами к полу руки и ноги не позволяли ему ни толком встать, ни даже просто почесаться. Впрочем, он в этом едва ли нуждался. Думал архимаг примерно с минуту, а затем, подняв лицо из-под лобья, поглядел на нас и тихо заявил: «Я вас слушаю, господа». «Мысль первая, и самая важная, на мой взгляд», — первым заговорил я, тоже прекрасно понявший, что намерен сказать мой вассал, благо не настолько отупел, чтобы не понять, куда он клонит. «Твои дружки-союзники потратили все сколь-либо значимые резервы в попытке спасти тебя, и они провалились с треском, потеряв и стаю горгулий, и костяного дракона, да и определенное количество не самых слабых демонов. И теперь, будем откровенны, у них остался лишь один вариант – постараться тебя прикончить раньше, чем мы доставим тебя в штаб. Это и провернуть легче, и вообще куда надежнее, чем просто вызволять тебя. Ведь тебя живого мало вытащить, подхватил Смолов. Ты сегодня истратил все, что мог, и теперь даже если дать тебе свободу, ты в ближайшие неделю-другую не боец. Сжигал прану, разменивая на силу, верно? Впрочем, не отвечай, плевать. Главное в том, что тебя мало вытащить, с тобой надо еще будет сбежать. От нас и нашего крейсера, если тебя смогут вытащить тайно, и от подкреплений, что обязательно рванут от основных наших сил. А вот если просто перерезать тебе глотку, сделав это правильно и с применением нужных артефактов, что не позволит позже ни твой труп, ни твой дух допросить, то все становится на порядок проще. Согласен, ответом нас пленник не удостоил, и бывший генерал-майор тайной канцелярии, а ныне первый старейшина Николаевых Шуйских продолжил. С другой стороны, для нас ты источник стратегически важных сведений. Конечно, если ты станешь запираться и пытаться отмалчиваться, к тебе будут применены определенного рода меры, после которых ты, поверь мне на слово, будешь так торопиться рассказать все, о чем тебя спросят, что языком будешь давиться, буднично, без нагнетания атмосферы или игры интонациями, поведал Смолов. Нет, сейчас ты можешь мне не верить, можешь даже хорохориться и считать, что ты не такой, что ты из особого теста, ведь ты, целый архимаг, чародей, достигший 7-го ранга, особенно в столь опасном для освоения искусстве, просто по определению не может быть слаб духом. Вот только есть одно «но», тебя будут пытать не контрразведчики и уж тем более не армейские дознаватели, даже не надейся. Тобой займутся отцы-экзекуторы, снова заговорил я, когда Смолов примолк. Думаю, ты и сам в курсе, кто это, но все же, на всякий случай, расскажу тебе об этих славных ребятах. Видишь ли, в Российской империи, в отличие от почти всех современных великих держав, существует строгий запрет на изучение черной магии. Нет, конечно, у нас есть черные маги и даже целые рода, практикующие темные искусства, но их относительно немного и все они под самым пристальным вниманием Русской Православной Церкви. Для ведения своих практик им необходимо специальное разрешение от властей и синода. И вот для того, чтобы бороться с распространением запретных знаний среди тех, кому они не положены, а также чтобы контролировать, что темные маги из числа тех, кто имеет специальное дозволение, не нарушают установленные для них границы и правила, в Синоде был создан специальный отдел. Их работа как раз-таки заключается в том, чтобы ловить, допрашивать и в случае нужды, наказывать вашего брата. Иными словами, палачи от религии, которая люто ненавидит все, что связано с тьмой и демонами, по-доброму так, проникновенно продолжил мою мысль Смолов. А еще мой господин забыл упомянуть одно немаловажное обстоятельство, так как с Османской империей у нас никогда не бывает полноценного мира и людоловы в поисках добычи постоянно лезут в южные рубежи нашей славной державы, у сих служителей церкви имеется весьма, весьма солидный опыт практической работы с пленными демонологами, турецкими, правда, а не европейцами. Но тут, думаю, национальность существенной разницы не делает. Пленник молчал, и уже молчал не с таким уверенным в себе видом, как в начале разговора. Чародей, сидевший сейчас в клетке, человеком был не глупым. Собственно, а как иначе, когда тебе от 60 до 70, не говоря уж о том, что ты целый архимаг-демонолог, причем далеко не последний по силе. Дураков обычно их дружки-демоны сжирают куда раньше 7-го ранга, и потому не мог не понимать, наши слова точно не были пустым звуком. А вот если ты решишь добровольно нам помочь, для начала поведав о всех известных тебе в районе твоего столкновения с господином силах цини демонов, а затем, уже в нашем штабе, начнешь добровольно отвечать на заданные вопросы, тут уже другое дело, через минуту продолжил Смолов. Сам понимаешь, церковники-то из тебя всю душу вытрясут и выбьют все ответы, но слишком велик риск, что ты в процессе если и не погибнешь, то умом тронешься, а империи в данном случае полезнее иметь тебя живого и здорового, полного силы и мотивированного служить своей новой родине. Дадут тебе род, женщин, каких захочешь, земли, назначат в Академию оккультных наук Петрограда преподавателем демонологии, чтобы обучал наших студентов из богатых родов. А в стенах всего заведения опасаться тебе будет точно нечего, там система защиты такая, что не взяв саму столицу, пытаться отдельно атаковать это заведение даже смысла нет. Ректор, маг заклятий, все деканы, архимаги, ну и так далее. Может, я и приму ваши условия, заговорил, наконец, пленник. Очень может быть. Но вот только чтобы я поверил в серьезность этого предложения, озвучить его должен кто-то, обладающий достаточной властью и положением, чтобы гарантировать мне их исполнение. И парочка магов шестого и седьмого ранга, судя по всему, являющихся боярами или знатными дворянами, но никак не магами заклятий, представителями императорского рода, на худой конец, как говорите вы, русские, хотя бы высокопоставленными чиновниками или военачальниками, говорить ничего не буду. Так что везите меня в свой штаб, ну как скажешь, улыбнулся я и отворил специальным артефактом ключом темницу. Вот только пока будешь ждать своей доставки в штаб, эти игрушки я у тебя заберу, верну, если вдруг станешь подданным Российской империи. Ну а коли нет, то они тебе больше и не понадобятся. Пленник зло зашипел, но тут же получил от меня удар по морде, а я, нагнувшись, ухватился за невидимую до того золотую цепь и снял ее с шеи чародея. Даже мне пришлось долго вглядываться, чтобы заподозрить ее присутствие, но зато она отлично объясняла, каким таким чудесным образом наш пленник пришел в себя раньше положенного, да еще и высвобождал такие силы. Золотая цепь, на которой висел украшенный драгоценными камнями амулет, являлся самым натуральным родовым артефактом из тех, что передаются веками и служат одной из основ власти глав родов. Артефакт, причем родовой, для высокой знати, заметил Смолов. Теперь понятно, как он сумел очухаться и использовать столько силы. Заодно по нему можно будет и определить, к какому роду он принадлежит. Судя по артефакту, не к великому. Почему? Поинтересовался Петя. Артефакты, зачарованные на кровь, штука редкая и, как правило, имеется в распоряжении лишь у глав родов, пояснил я, чтобы быть уверенными, что власть не отнимет более сильный в магии родич, и чтобы враги не могли, захватив, им пользоваться. Зачаровывать на кровь очень дорого и часто неудобно, поэтому так делают только с самыми ценными предметами. Ладно, пойдемте, нам еще разбираться, где наших остолопов носило до меры безопасности усиливать. Глава 5. Смолов орал. Орал очень громко, изрыгая самые грязные потоки ругательств, от которых невинные гимназистки лишились бы чувств, девичьей наивности и, возможно, даже невинности. Далеко не благой, отборнейший мат, изрыгаемый чародеем, мог изгонять слабеньких демонов безо всякой магии и экзорцизмов, заставлять увидать цветы целыми кустами, а то и полянами, мог обратить в бегство не слишком крепких духом монстров разлома. В некотором роде словосочетания и фразы, используемые в данный момент моим другом и вассалом, можно было отнести к некой разновидности малефицизма, сиречь искусства злоделания, магии проклятий, если уж совсем просто. Как человек, проживающий уже вторую жизнь и в общем, если складывать годы прошлые и нынешние, топчущий землю уже более 3,5 веков, я, по моему собственному скромному мнению, повидал в жизни, если не почти все, то очень близко к тому, а потому считал, что удивить меня чем-либо, не нарушающим естественного хода вещей, невозможно. Удивить не так, сиюминутно, вроде тех случаев, когда откусил пирожок, ожидая, что он с картошкой, а оказалось с капустой, а всерьез, или искренне полагал, что ты единственный прирожденец в этом мире, а оказалось, что нет. Подобное меня тоже могло удивить, согласен, но не сильно. Как долгожитель по меркам подавляющего большинства смертных во всех их мирах, я за долгую жизнь привык ко всякого рода неожиданностям и потому удивлялся сдержанно и не слишком сильно. Я уже и забыл, когда до этого момента чему-либо удивлялся по-настоящему, искренне, так, что это было даже не удивление, а полнейшее изумление, когда стоишь, как дурак, с открытым ртом и вытаращенными глазами. Но здесь и сейчас, признаться, я испытывал именно подобное чувство. Хорошо хоть рот догадался быстро захлопнуть и взгляд отвести. Смолов еще ни разу за все то время, что мы вместе, а это практически уже 1,5 года, не позволял себе на кого-то повышать голос в разговоре. Во всяком случае при мне, и уж точно ни единого раза я не слышал ничего даже близкого к тому потоку нескончаемого мата, который он легко и не раздумывая выдавал, всегда сохраняющий спокойствие, контролирующий свою речь и не повышающий голос без острой на то необходимости вроде повышенного шума вокруг, он производил впечатление истинного интеллигента, такого, знаете, что презирает вульгарщину и так далее, но при этом способного при нужде и зубы хаму выбить, и на дуэли его пришибить, но все это спокойно, уверенно и без лишних слов. Эдакий умник и эстет с крепкими кулаками, истинный аристократ, какими нас рисуют в дешевых бульварных романах для женщин. И вот сегодня этот образ рухнул, с треском и грохотом, достойным падения Древнего Рима. Мы находились в помещении для магических тренировок старшего офицерского состава и для нас самих. Выбранная и зачарованная лично мной в походе через земли разлома, я вообще за те 49 дней успел внести изрядное количество улучшений в наше судно. Разумеется, под чутким руководством и наблюдением как капитана судна, так и ремонтной команды, не хотелось по незнанию напортачить и что-то испортить в самом дорогом и вторым по ценности активе моего молодого рода, вторым после моих земель. Ну а тот факт, что мы через день получали остатки редких и дорогих чудовищ, многие из которых на фронтире либо появлялись очень редко, либо вовсе туда не совались, изрядно облегчал мне задачу. Кости некоторых существ были отличным материалом для зачарований, а магический металл или какие-то иные недостающие компоненты всегда можно было достать в остальной флотилии. Все же аристократы, народ предприимчивый, и потому натуральный обмен и банальная купля-продажа приветствовалась повсеместно. Было даже что-то вроде своеобразных бирж, что располагалось на линкорах, можно было отправиться и поглядеть, что и кто предлагает, либо вывесить свой заказ. Именно так и появились особые камеры, они были изначально, но до того, как ими занялся я, никуда не годились. Все же змей восстанавливали в довольно большой спешке, плюс люди, обучавшиеся далеко не в той же школе магической инженерии, мое-то судно было трофеем, захваченным у немцев. И пусть работа была сделана на совесть, а многое в судне стало даже совершеннее, чем до получения повреждений, но немалая часть второстепенных систем были восстановлены кое-как, а то и вовсе не тронуты. Потому тренировочную каюту для высших магов зачаровывал лично я, как и заклинательный чертог, откуда можно было эффективно прикрывать чарами крейсеры в случае нужды бить атакующими чарами, или ту же тюрьму для особых пленников. Да много чего еще, на самом деле, поднял общую прочность магического барьера судна, дополнил и улучшил чары увеличения пространства в трюме, добавил более совершенные рунные цепи облегчения веса. В общем, я отвлекся. Я никогда не видел орущего смолова, никогда не видел матерящегося смолова и уж точно ни разу не видел, как он делает серьезный втык подчиненным. Но сегодня я увидел и, честное слово, проникся. И судя по бледным лицам дюжины чародеев, 10 адептов и 2 мастеров, они с подобным тоже сталкивались впервые. И потому стояли, понурив головы и не рискуя ни то, что возразить, даже взглядом встретиться с пребывающим в бешенстве начальником. Наконец поток иссяк, идущее багровыми пятнами лицо смолова все еще изрядно пугало подчиненных, но он по крайней мере умолк, переводя дух, а архимаг-воздушник, у которого кончился кислород в легких и вынужденный переводить дух, это вообще само по себе нонсенс. И люди начали робко и неуверенно переглядываться, словно взглядами пытаясь договориться, кто именно должен дать ответ на вопросы пребывающего в лютом бешенстве старейшины рода Николаевых-Шуйских. И судя по перекидываемым взглядам, дебаты шли нешуточные, причем я готов поклясться чем угодно, что телепатия не использовалась. Уж при такой разнице в силе, навыках и знаниях я бы ее применение не просто сходу уловил, я бы их и подслушать сумел без труда. Но, как видно, судари и сударыни из числа незадачливых охранников, умудрившихся столь сильно проштрафиться, предполагали подобную возможность, только, наверное, не с моей стороны, а со стороны грозно сопящего архимага. Ну, наконец, отдышавшись, требовательно поинтересовался Петр, по-видимому успевший слегка взять себя в руки. Кто-нибудь соизволит дать ответ хоть на некоторые из моих вопросов? А там вопросы были, не удержавшись, поинтересовался Петя. Я вот лично услышал только бешеный взгляд смолова, брошенный искоса и лишь на миг, оказал поразительное воспитательное воздействие на моего ученика. Тот мгновенно закрыл рот и повернулся к иллюминатору, сделав вид, что ему ну вот прям очень интересны проплывающие мимо облака. Что ж, Петя, одобряю, это правильный выбор. Нет, при подчиненных смолов бы своего младшего товарища позорить и делать выволочку бы не стал. Ронять авторитет вообще-то вполне себе члена моего рода и далеко не последнего в его иерархии опытный маг, воин и контрразведчик не стал бы. Но вот после устроить много о себе возомнившему парню хорошую взбучку вполне себе мог. Петька от своего старшего тезки время от времени на орехи получал, как рассказывали мне вполне себе достоверные источники. Причем несколько раз не только на словах, но и физически и магически. Смолов прививал дисциплину и любовь к даваемым им урокам на разные необходимые для любого уважающего себя аристократа темы всеми доступными способами, абсолютно не чураясь рукоприкладства. И я не вмешивался. Во-первых, мой верный вассал дал Пете знания о жизни благородного общества больше, чем все прочие вместе взятые. Во-вторых, лупил он своего младшего тезку только по делу и весьма аккуратно, в воспитательных и поучительных, так сказать, целях. Господин, наконец решилась одна из подвергнутых своеобразной экзекуции чародеек. Мастер, между прочим, мы, конечно, виноваты и вину с себя не снимаем, однако прошу учесть, что есть ряд обстоятельств, о которых вы пока не осведомлены, и они, несомненно, смягчающие, да, саркастично поинтересовался Смолов, а возможно даже оправдывающие вас, олухи царя небесного. Это не мне судить, господин, покачала головой без сомнений храбрая и крепкая духом женщина, но поведать о них я обязана. Итак, первое, все предыдущие дни пленник провел, не приходя в сознание, не доставляя никаких неудобств и не вызывая подозрений, а он, по-твоему, должен был тебе лично сказать точную дату и время, когда соберется с силами и попробует удрать. Краснова, ядовито поинтересовался Смолов. Никак нет, господин старейшина, со спокойствием обреченного ответила она. Похоже, уже смирилась с любыми возможными последствиями и карами. Но когда на судно началось столь массированное нападение, что даже я ощутила, как содрогаются защитный барьер, а затем уже мы все услышали звуки боя, не встревожиться было сложно. Тревожиться, гуси вы мои пугливые да безмозглые, радоваться, гордиться, переживать, да что угодно испытывать вы должны были там, на своем месте, на посту, куда я вас назначил лично, лично проинструктировал, под свое слово попросил господина выдать вам лучшие имеющиеся атакующие и защитные артефакты, и перед которым вы меня выставили полным идиотом, неспособным даже жалкую дюжину подчиненных проконтролировать. Мне и остальным искренне жаль, что так вас подвели, господин, поглядела на меня женщина. Мне показалось, или в ее взгляде мелькнула затаенная мольба. Впрочем, услышав раздраженное покашливание Смолова, она тут же вернулась к рассказу. Второй момент, к нам явился посланник от вас, утверждающий, что наша помощь требуется там, на верхней палубе. Мол, горгульи вот-вот прорвут барьер, и вы с главой сейчас собираете всех, кого можно, чтобы отразить атаку. Кто принес донесение? Требовательно вопросил Смолов. Ранг, чин, имя, младший магистр, чин не видела, вроде штатный боевой маг крейсера, зовут Астафьев Леонид, отчеканила женщина. И у вас никаких подозрений не возникло, ничего нигде, мать вашу задом наперед, не ёкнула, что я лично вас инструктировал, ни при каких обстоятельствах не покидать пост, что все приказы передавать вам буду лично я или господин глава. И даже процесс пересменки будет происходить под моим непосредственным началом, что даже я должен вам называть пароль и слышать от вас отзыв вы тоже не вспомнили. Так точно, господин старейшина, не вспомнили, включился второй мастер, подтянутый мужчина лет 50. Как на духу, ей-ей, он появился, предал приказ и мы все от чего-то сразу поверили ему. Было ощущение, будто не то, что лично с ним знакомы, но узнавание... Вроде почти каждый день на судне его видел. Знаете, такое бывает, ты с человеком не общаешься и даже лично не знаком, но служите в одном гарнизоне, или на одном судне и видите друг друга пусть не каждый день, но довольно часто. И поэтому ты точно знаешь, что он из своих. А позже, уже после боя, как обухом по голове ударили, какой к черту знакомый, какой Леонид Астафьев. Да я ж этого типа впервые видел. Ну а сейчас уже и лица его не помню толком. В общем-то, причина была понятна с самого начала рассказа женщины-мастера. Опытный маг разума, сиречь-менталист, просто спустился вниз и внушил все, что хотел, кучке не слишком-то искушенных чародеев. Дело в том, что эти 12 человек, пусть и тоже служили моему роду и были моими вассалами, были, так сказать, из свежих, из новичков, самых проверенных, сильных и ценных Смелову пришлось оставить там, где они и пребывали, часть под Березовкой, часть вообще в Магадане. Так как моим гвардейцы были признаны едва ли не лучшими по экипировке, боевой выучке и военному опыту, а также сильно выделялись количеством магов и их силой, они входили в резервы, что находились при ставке, наряду с гвардейцами шуйских, ничуть не уступающих моим орлам, и нескольких других родов, имевших пусть и не такие качественные подразделения, но тоже достойные того, чтобы генерал-аншеф включил их в число войск, приберегаемых для самых важных боев. Я говорил, что Смолов у меня молодец, умница и вообще самая большая моя удача в этой жизни. Наверняка говорил, но повторю снова, ибо он этого целиком и полностью заслуживает. Мой главный, первый старейшина, будучи при ставке командования и ничем особо не занятый, решил воспользоваться неожиданно выпавшим свободным временем наилучшим из возможных способов, начал вербовать магов из числа местных. В Магаданской провинции было очень большое число тех, кто лишился всего, родни, крова, дома, богатств, родов и вообще всего, чем жили до того. Война жестокая штука, без сомнений, но японцы вывели ее на какой-то новый уровень своими зверствами. Даже Цинь в этом вопросе я вполне мог понять, если отбросить эмоции и сосредоточиться на логике, то китайцы творили свои зверства ради определенных целей, с целью поднять больше нежити, насытить элитных тварей, что многие десятилетия, а то и веками находились в анабиозе, на голодном пайке, тех же костяных драконов, горгулий и прочих, а также с целью призвать демонов. Отвратительные, мерзкие цели, но с военной точки зрения логичные и понятные. Японцы же резали всех и вся за здорово живешь, без какой-то очевидной цели и выгоды. Чем настроили против себя магаданцев так, что те готовы были аплодировать мне стоя и пели хвалебные песни в мою честь, когда я устроил гекатомбу из пленников. В общем, с поломанными судьбами и разрушенной прежней жизнью осталось немало аристократов и бывших ненаследных дворян, учеников и адептов из простонародья, не входящих в рода. Нет, конечно, очень многим все-таки было куда идти, дальняя родня, друзья и знакомые из других родов, что с радостью приняли бы в свои ряды нового мага, восполнять потери требовалось всем, но хватало и тех, кто лишился вообще всего, а учитывая, что моя гекатомба из японских пленных сделала меня в этих краях популярнее императора, то на предложение Смолова служить моему роду чаще всего отвечали согласием, и ушлый бывший контрразведчик набрал уже немало чародеев, что не раздумывая принесли присягу моему роду и оформили все необходимые бумаги. Временная администрация провинции охотно шла навстречу целому архимагу с крейсером за спиной, и как главный, первый старейшина рода Николаевы Шуйских он имел полное право принимать вассальные клятвы от моего имени, второй в роду, как-никак, и вообще, давно пора его наградить фамилией, все же прямое членство в роду повысит его статус. Одно дело, пусть на высшей должности, но вассал, другое, член рода. В общем, к этим людям, надеющимся обрести у меня новый дом и оттого особенно верных и старательных у меня претензий не было. А вот у Смолова, особенно после того, как он увидел, насколько меня подкосило исцеление двух священнослужителей, они были в том, что я сейчас снова ослабленный в том, что мы едва не упустили нашу добычу, он винил именно себя, и никакие мои слова помочь не могли. Бывший член тайной императорской канцелярии отмел все мои слова одной фразой. Безопасность, особенно внутренняя, это моя ответственность в роду. И какими бы ни были причины, провал есть провал, господин. В общем, еще минут 10 для порядка промурыжив бедолаг, он отпустил их во свояси и сел в кресло напротив моего, задумчиво глядя на кончики своих сапог. Я тоже не спешил лезть с разговорами, обдумывал еще раз план дальнейших действий. Требовалось отправить отчет и просьбу о подкреплении в штаб, и я собирался это сделать через астральщицу, но перед этим требовалось обдумать, что именно передавать, а что утаить. В конце концов, астралы и его обитатели – штука крайне ненадежная, враги вполне могут и отследить сообщение, и даже узнать его содержание. А мне требовалось одновременно не дать понять, сколь много мне известно, а ну как переполошаться, плюнут на возможные риски и решат любой ценой прикончить, а пленным и вместе с тем уговорить старика срочно слать ко мне своих архимагов да все свободные боевые суда, коих у него и так имелось не слишком-то много и нужны они были буквально повсюду. Знаешь, Петр, никогда бы не подумал, что ты можешь так орать, тем более матом, отрешенно заметил я. Че что, ах да, мат, провел по лицу чародей. Честно говоря, уже жалею, что сорвался на них. По большому-то счету люди ни в чем не виноваты, это я прошляпил появление на судне шпиона-менталиста. И я же не предусмотрел возможности воздействия на их разум. В конце концов, даже в нашей гвардии каждого не то, что мага, Даже гвардейцы обучают, как бороться с обычным внушением, а уж чародеев четвертого ранга тем паче. Не думаю, что те азы, которые мы дали людям, здесь бы на что-то сильно повлияли, не согласился я. Работал профи, и скорее всего демон. Думаю, этот урод среди прочих груд их вонючего праха отправился за борт. Возможно, но нельзя исключать и обратного, покачал головой мой первый старейшина. Все же я обладаю достаточным опытом подобных операций, а потому уверенно могу сказать две вещи. Во-первых, для того, чтобы заслать сюда демонов, им требовался свой человек на судне, ибо телепортировать группу не самых слабых монстров в постоянно движущийся на немалой скорости объект сумеет разве что как минимум архимаг магии пространства. А его наличие я сразу исключаю, так как будь у них под рукой кто-то подобный, вся эта атака демонов и вовсе бы развивалась бы совершенно иначе. Он бы телепортировался прямо туда, к отцу Алексию, быстро прикончил бы его, натравил бы подручных на наших бравых стражей, а сам под шумок забрал бы пленника. Покрутив пальцев в воздухе и создав в нем небольшой водоворот, с которым начал играться, он продолжил. Во-вторых, никакой демон, никакая нежить, кроме воистину элитной, вроде высших вампиров, не сумели бы столь долго незамеченными в присутствии такой толпы святош, которые к тому же постоянно шлялись по судну и освещали его. Я специально настаивал, чтобы этим кто-то постоянно занимался, и они делали это по очереди. К тому же я четырежды в день сканировал судно на наличие подобных существ всеми доступными мне способами. Сомневаюсь, что тварь, способная так хорошо укрыться от всех проверок, вообще нуждалась бы в силовом методе решения проблемы, спокойно прошла бы куда надо да освободила нашего гостя. Итак, что мы имеем в итоге? Хлопнул я себя по коленям. На судне есть как минимум один предатель, маг-менталист, причем не выше пятого ранга и скорее всего слабый боец.